Глава 19. Бетти. Заперев за собой дверь спальни, Франческа размотала бинты, стягивающие грудь, сбросила мужскую одежду, распустила волосы, а потом, надев на себя лишь нижнюю сорочку, закружилась по комнате. Никогда в жизни она не была так счастлива. Казалось, будто все проблемы уже позади, а впереди долгая и невообразимо прекрасная жизнь. Сегодня леди Кавендиш любила весь мир, и это было полностью взаимно. Стрикленд, какой же он невообразимо прекрасный человек. Фрэнни не могла сдержать улыбку. Как ей повезло, что инспектор оказался на ее стороне. Томас дал ей год. Этого года хватит на подготовку возвращения леди Кавендиш в мир живых, а потом отвратительный старик и пальцем не посмеет тронуть Ричарда. Пусть только попробует вспомнить про свою нелепую месть и отправится на виселицу за все, что сделал с дочерью покойного графа Сеймурского. Она упрячет его в самые глубокие подземелья Олгейта, страшной тюрьмы на окраинах Ландерина, куда заключали самых опасных преступников и тех, кого власть имущим нужно было сжить сосвету. Ведь из этого мрачного каменного мешка крайне редко возвращались на свободу. Осталось потерпеть совсем немного. И мысли метались от одного к другому. Радость захлестывала волнами. Хотелось смеяться во весь голос. Своим смехом. Смехом Франчески Кавендиш. Ричард. Теперь Ричард осуществит свою мечту. Станет полноправным баристером. Меньше, чем через неделю. Сэр Гриффин обещал ускорить экзамены, а он слов на ветер не бросает. Кроме того, у Дика появились очень весомые основания подготовиться и блестяще выступить. Фрэнни нисколько не сомневалась в его успехе. Она гордилась Ричардом. Видит Бог, как же она им гордилась. Пройдет совсем немного времени, и... Девушка схватила подушку и прижала ее к груди, не замечая, как по щекам катятся слезы. Впервые за всю жизнь она плакала от радости. Этим вечером инспектор задержался дольше всех. Он ушел совсем недавно, когда большие часы в кабинете графа пробили половину одиннадцатого. За окном уже было темно, и Франческа долго стояла на крыльце, провожая взглядом человека, которого теперь считала своим ангелом-хранителем. Стрикленд подарил ей надежду и жизнь, и будущее. Охваченная своими переживаниями, девушка не сразу услышала деликатный, но настойчивый стук в дверь. Испугавшись, она быстро убрала волосы и накинула на себя просторный халат, потом осторожно выглянула в коридор и выдохнула, увидев перед собой доктора Хартмана. «Что-то случилось?» — спросила она. «Вы знаете, куда делся Томас?» — вместо ответа поинтересовался врач. «Проходите». Фрэнни посторонилась, пропуская в комнату позднего посетителя. Закрыв дверь, девушка посмотрела на Хартмана и призналась. «Томас Флетчер здесь больше не работает. Я его уволила сегодня утром». «Вы его... что?» — удивленно округлил глаза доктор. «Уволили? Вы с ума сошли?» «Нет. Но не беспокойтесь, сейчас он не пойдет на меня доносить», — успокоила его Франческа. «Он дал мне год на месть Уильяму Кавендишу». Услышав эти слова, Хартман помрачнел. «Вы сделали большую ошибку», — сказал он. «Очень большую ошибку. И молитесь, чтобы расплата за нее не стала для вас чрезмерной. У Томаса Флетчера темная душа. Таких людей нужно держать как можно ближе к себе, ни в коем случае не поворачиваясь к ним спиной. Этот страшный человек никогда не был вам другом, а теперь вы сделали его своим врагом. И только небесам известно, какой окажется расплата за подобную самонадеянность. Что ж... Хартман потянул на себя ручку двери, обернулся и сказал с непривычной иронией. «Спокойной ночи, юная леди. Будем надеяться, мне удастся хоть немного сгладить последствия ваших необдуманных действий. В противном случае...» Он развел руками и вышел вон, оставив озадаченную и напуганную Франческу гадать над смыслом своих слов. Утром лорд Сейморский проснулся в отличном настроении и, нисколько не лукавя, весьма громко похвастался этим обстоятельством доктору Хартману, который составлял ему компанию за завтраком. Минувшей ночью, когда все обитатели особняка крепко спали, граф впустил через черный ход присланного Стриклендом полицейского и теперь надеялся, что ловушка сработает. Но, разумеется, приходилось хранить иллюзию полнейшего спокойствия. Особых дел у Джеймса сейчас не было, поэтому, предупредив доктора о своем намерении на время пуститься в бега, лорд Сейморский наведался в комнату Френни и выбрал подходящее платье. Спустя каких-то полчаса леди Кавендиш вышла из дома напротив графского особняка. Ее воротничок украшала брошь с крупным синим кристаллом, а лицо скрывала густая вуаль. Наученная опытом, Франческа не хотела лишний раз рисковать. Сегодня она не собиралась проводить расследование или с кем-то встречаться. Воскресшая леди Кавендиш намеревалась погулять в Ландеринском пассаже, зайти в какое-нибудь небольшое кафе и побаловать себя милыми побрякушками. Почему нет? Ведь она женщина. Живая женщина. Живая. Как же прекрасно это звучит. Улыбаясь своим мыслям, Фрэнни разглядывала витрины, заходила в приглянувшиеся магазины. Она выбрала себе новые перчатки и несколько шляпок, которые, немного поколебавшись, велела доставить в особняк лорда Сейморского с просьбой передать мисс Стэнли. В конце концов, все знали, что граф снял ей апартаменты неподалеку от своего дома. Покончив с галантереей, девушка зашла в магазин Хортона и, махнув на все рукой, заказала там целых 3 платья, получив невероятное удовольствие от процесса. Выйдя оттуда, бросила взгляд на витрину игрушечной лавки напротив, той самой, где не так давно любовалась куклой в синем платье, так похожей на ее Бетти. Теперь крохотный стульчик стоял пустой, и Фрэнни почувствовала что-то вроде разочарования. Она хотела увидеть эту куклу. Нет, не купить, зачем ей теперь игрушки? Просто посмотреть на нее, получив привет из далекого детства. Постояв немного в растерянности, девушка решила пойти к ювелиру. Она рассчитывала поднять себе настроение с помощью нового браслета или ожерелья. Досадуя на неведомого покупателя, выбравшего именно ту самую куклу, леди Кавендиш сделала несколько шагов вперед и на всем ходу врезалась в джентльмена, который, резко распахнув дверь, вышел из игрушечного магазина с большой коробкой в руках. «О, простите, мисс», — услышала она знакомый голос. «Джейн? Ричард?» Рука тут же потянулась к броши, но так и не активировала ее, слишком свежи были воспоминания о расплате, а вуаль, к счастью, надежно защищала лицо. «Почему вы не в темпле?» «У нас перерыв между учебными заседаниями», — почему-то смутился Дик. «Вот решил зайти, выпить чаю в игрушечном магазине?» Ричард помолчал несколько секунд, о чем-то раздумывая, а потом спросил. «Могу я пригласить вас в одну чудесную кофейню неподалеку? Нам, пожалуй, нужно поговорить, раз уж мы встретились так неожиданно». «Извольте», — охотно согласилась Фрэнни, до пределов заинтригованная всей этой таинственностью. Кофейня располагалась совсем близко за углом между кондитерской и булочной. Здесь оказалось очень уютно и тихо. Похоже, Дику уже приходилось бывать в этом месте, так как он вполне уверенно провел свою спутницу к уединенному столику, спрятанному за массивной колонной. Тут же рядом с ними появился официант. «Принесите нам чаю и ваш фирменный чизкейк», — велел Ричард, даже не взглянув на меню. Оставшись наедине с мисс Стэнли, молодой человек произнес: «Вообще я все планировал сделать иначе. Но так вышло даже лучше, пожалуй. В любом случае...» «Что ж...» Он глубоко вздохнул, словно собираясь прыгнуть в холодную воду. «Это вам». Большая коробка, которую Ричард все это время держал в руках, перекочевала на стол перед Франческой. «Что здесь?» — спросила она взволнованно. «Смотрите сами». Дик сильно волновался, отчего на его щеках появился яркий лихорадочный румянец. Девушка нерешительно развязала бант, которым была украшена коробка, открыла крышку и ахнула. Перед ней лежала та самая кукла, которую она хотела сегодня увидеть. «Но почему?» — только и смогла вымолвить она. «Ее зовут Бетти», — твердо сказал Ричард, поднимая взгляд в попытке увидеть через вуаль глаза собеседницы. Франческа замерла, испуганная, взволнованная, растерянная. Она даже забыла, что нужно дышать. «Бетти», — произнесла она одними губами, потому что горло сжал мучительный спазм. «Да, Бетти. Может быть, она не так уж похожа на ту, другую Бетти, но...» Он тяжело сглотнул и на мгновение сжал кулаки. «Вы просили назвать ваше имя. Теперь я готов это сделать. Только поднимите вуаль, мне нужно видеть ваши глаза». Фрэнни потянулась к броши, но Ричард удержал ее руку. «Нет», — произнес он хрипло, — «я хочу видеть ваши глаза, а не наведенную артефактом иллюзию». «Достаточно», — Дик наклонился к девушке и негромко произнес, четко выговаривая каждый звук. «Леди Франческа Гвиневра Кавендиш, снимите свою чертову шляпку, иначе я сделаю это сам». Первым побуждением было вскочить и убежать, вот только ноги слушаться отказались. Девушка вжалась лопатками в спинку стула. Она так мечтала об этом моменте, только он оказался скорее пугающим, чем радостным. Открыть Ричарду свое лицо страшно. Неужели он не узнает графа Сейморского только из-за женской одежды? Он так давно знаком с Джеймсом. С другой стороны, Дик ведь знает, что Фрэнни очень похожа на своего брата. Это не станет для него неожиданностью. Или, быть может, он все равно ее не узнает. Насколько твердой окажется уверенность Ричарда в том, что Джеймс – мужчина, насколько хрупким его представление о возможном. «Не узнаешь, пока не проверишь». Девушка неуверенно потянулась к шляпке. Ведь она все равно собиралась сказать правду. Ну и пусть это произойдет немного раньше, что с того страшно, но неотвратимо. Просто нужно сделать шаг вперед, к неизвестности, к новой жизни, которая уже никогда не станет прежней. Выйти из мрачной тени склепа, улыбнуться солнцу и воскреснуть. Она смелая, Франческа Кавендиш. Она тоже смелая. Не только Джеймс. Не только Джейн. Длинная шляпная булавка выскользнула из прически и тихо звякнула, упав на стол. Ричард затаил дыхание. Фрэнни видела, как сильно он взволнован. Она почти слышала, как громко колотится его сердце. Так громко, словно во всем мире остался только один этот звук. Тук-тук-тук. Один на двоих, в унисон. Темно-фиолетовая шляпка плавно опустилась на стул рядом. Франческа подняла взгляд и утонула в безбрежном океане голубых глаз Ричарда. Любовь, восхищение, нежность. До пронзительно сладкой боли в сердце. До дрожи в руках. До головокружения. До потери памяти. Сейчас Ричард видел Франческу Кавендиш и восхищался ею, и вся его любовь принадлежала только ей одной. и ее было невероятно много. «Вы так красивы!» — услышала она завороженный шепот. Твердая мужская ладонь накрыла ее узкую кисть, как бы Фрейн не хотела оказаться сейчас без перчаток, почувствовать прикосновение его кожи к своей. «Я люблю вас», — так же тихо произнес Ричард. От этих слов, от того, как хрипло прозвучал голос их произносящий, кровь прилила к щекам девушки, перехватила горло. Лишь с большим трудом ей удалось сделать вдох, и так отчаянно кружилась голова. «Франческа», — медленно проговорил Дик, пробуя ее имя на вкус. «Леди Франческа Джейн», — нехотя сказала леди Кавендиш. «Пока вам следует называть меня так, но как вы узнали? А как я мог не узнать? Вас выдали ваши губы, ваша улыбка. Не было ни дня, чтобы я не вспоминал о них. Иллюзия сделала их другими. Но скажите на милость, зачем вы связались с этой мерзостью?» Ричард взглядом указал на артефактную брошь. «Вам следует от нее избавиться. Она крайне опасна, тем более сейчас, когда Джеймс под арестом. Не время», — решительно произнесла Фрейни, возвращая шляпку на место и вновь пряча лицо под вуалью. «Еще не время». «Что ж, я подожду», — пообещал Дик. «Сейчас действительно не время. Но ответьте мне на один вопрос. Когда все закончится, когда Джеймс будет оправдан, позволено ли мне будет просить у него вашей руки?» «Да», — ответила Франческа, чувствуя, как сильно пылают щеки и уши. «Да». «Клянусь, вы не раскаетесь в этом», — пообещал Ричард. «Я сделаю все, лишь бы вы были счастливы со мной». Его обещания были довольно бесцеремонно прерваны официантом, который принес чай и две тарелки с нежным чизкейком. Правда, взволнованная девушка едва ли способна была почувствовать его вкус, а Дик и вовсе не прикоснулся к десерту. Кажется, он и официанта почти не заметил, будучи не в силах отвести пылающий взгляд от лица Франчески. «Откуда вы узнали про Бетти?» — спросила девушка, когда их опять оставили наедине. «Пока я гостил в Райле, мне довелось спуститься в ваш семейный склеп. Флакон с духами расставил все по своим местам, а старый садовник подтвердил мои подозрения. Он рассказал мне о призраке Франчески Кавендиш, о том, откуда берутся ваши невероятные духи, о кукле Бетти, которую у вас отняли. Кажется, я даже видел ее в детстве. Смутно припоминаю, но я хочу услышать всю историю целиком. Позже, когда это испытание останется позади. А пока у меня будет к вам один важный вопрос. Не удивляйтесь, но мне очень важно его задать, именно сейчас. Какой же это вопрос? Джеймс, ваш брат, можете ли вы поклясться, что не желаете ему зла? Вы шутите? — удивилась Франческа. — Как я могу желать зла собственному брату? Ричард пристально смотрел ей в глаза, словно в чем-то сомневаясь. — Клянусь вам, — произнесла девушка, — что не желаю Джеймсу зла. Я люблю его. Он мой брат, единственный родной человек, который был со мной всю мою жизнь. Но я догадываюсь, какие мысли вас тревожат. — Нет, Ричард, женщина, которая, возможно, является призраком, не имеет ко мне ни малейшего отношения. Вы любите Джеймса, я тоже его люблю. Мы с вами по одну сторону. «Вы обиделись на меня?» — с тревогой в голосе спросил Дик. «Нет. Вы сделали это из любви к Джеймсу. И из любви ко мне. Иначе не спросили бы об этом прямо. И не поверили бы мне на слово». Не в силах произнести ни слова, Ричард прижал ее руки к губам. «А теперь вам, вероятно, нужно спешить обратно в Темпл-Инн», — мягко сказала Фрэнни. «Я и так слишком надолго вас задержала. Когда мы встретимся в следующий раз, Задал вопрос Ричард, сознавая необходимость расстаться. «Не знаю», — улыбнулась девушка. «Наверное, это выйдет опять внезапно. У нас с вами очень хорошо получаются неожиданные встречи. Пусть так. Главное, не ушибитесь, когда в очередной раз в меня врежетесь», — пошутил Дик. Джейн прошла с ним до улицы и подождала, пока Ричард поймает кэп, а потом, счастливая до невозможности, отправилась домой.